Третье. Когда художник заболел отчаянием, он принялся творить от противного, лепя такое, что никто не повесит на стену. Но и с этим ничего не вышло, что показывает любой музей современного искусства. Все последующие манипуляции с образами напоминают пляску трупа, сквозь который пропускают электрический ток. Нам не повезло. Что из созданного художниками этого поколения останется нашим детям? Раньше я думал, хотя бы Ленин. Но уже теперь, десятилетия, москвичи с трудом узнают его хрестоматийную лысину. Однако, чем меньше мир нуждается в художниках, тем их больше. В Нью-Йорке, например, за последние 10 лет всех стало меньше — учителей, медсестер, даже бездомных. Зато число художников выросло в 4 раза. Страсть к творчеству сильнее других, хотя бы потому, что угасает последний. В ней нет ничего безобидного. Она сводит с ума, причем буквально. Среди художников больше сумасшедших, чем среди других людей искусства. Наверное, их разум губит свобода, несовместимая со здравым смыслом. Писателя спасает линейность письма, требующая вытягивать мысли в строчку. Композитора смиряют ноты, артиста — зритель, скульптора — счет за бронзу. Но художник живет наедине с пустым холстом. Не выдержав испытания произволом, он часто становится чудаком, иногда опасным для окружающих. Для некоторых тут брежет надежда обойти тупик. Оставшемуся без объекта художнику остается выставлять самого себя. В том, что это непросто, я убедился, когда в Америку приехал Кулик под видом собаки. За этим отчаянным, хотя и не новым жестом, стоит запоздалая попытка сменить профессию. Художник, как совершенно справедливо написал где-то Курицын, берет на себя роль городского сумасшедшего. Поскольку юродство несовместимо с игрой, выбравшему крест художнику необходимы настоящие, а не картонные вериги. Подлинность пережитых испытаний от бытовых неудобств — ходить без ошейника, до тюрьмы и даже смерти — придает экстравагантному акту бытийственное измерение. Воплощение замысла — художественный процесс, реализующийся в образе жизни, а в крайних случаях и в способе смерти. Это уже не искусство для себя, это искусство из себя и других. Возможно, это имел в виду немецкий авангардист Штокхаузен. Он знаменит музыкой для вертолетов, когда назвал события 11 сентября непревзойденным концертом. Его, надо полагать, поразил тотальный эффект акции, растворивший в себе не только исполнителей, но и аудиторию. Такое искусство мало кому понадобится. Оно не только требует жертв, но и не открывает им ничего нового. Убийство, как любил повторять Бродский, всего лишь тавтология. Человека проще убить, чем остановить. Даже ненадолго. Удачнее всех этим занимается самый серьезный художник сегодняшней Америки — Билл Виола. В его инсталляциях главное не то, что нам показывают, а то, как мы себя при этом ведем. Не афишируя своего замысла, Виола приводит зрителя в состояние медитативного транса. Завораживая мучительно медленными метаморфозами своих героев, он погружает нас в стихию времени, заставляя осмысленно проживать его длительность. К тому ведет и последняя работа Виолы — «Квинтет воспоминаний». На экране небольшого зала 3 женщины и 2 мужчин переживают по неизвестному нам поводу. Длящаяся в действительности всего 60 секунд сцена растянута художником до 16 минут. Попав в тягучее, как деготь, время, его герои спускаются по эволюционной лестнице, обращаясь от фауны к флоре. Каждый жест совершается с той же неторопливой грацией, с какой раскрывается бутон. Почти незаметное, но неостановимое движение эмоций гипнотизирует тех, кто за ним наблюдает. Глядя на экран, мы срастаемся с тем, что там происходит. Переход в другой режим меняет настройку сознания. Поэтому, когда после этого освежающего акта выходишь на Нью-Йоркскую улицу, окружающее с трудом возвращается к нормальному, вернее, ненормальному темпу жизни. В сущности, Виола делает то, для чего существует искусство. Он перестраивает сенсорный аппарат, чтобы не удивлять, а изменять зрителя. Часть 4. Коммуникация всегда была целью искусства. Сперва художник говорил с богами, которые его язык понимали лучше нашего. Поэтому те части греческой скульптуры, которые были скрыты от людского глаза, например, ноги возничего в колеснице, обрабатывались с не меньшим усердием.